Следующий вопрос. За что полагается такой существенный взнос в личную казну? Ну, это не вопрос даже. Ежику понятно. Рамейское золото служит исключительно для пользы Рамеи. Следовательно, во вред всем остальным. Следовательно, все остальные спят и видят это золотишко перехватить. Так что даже тайная миссия должна быть обставлена очень серьезно. И тот, кому предназначается золото, обязательно должен быть в курсе и тоже позаботиться о соблюдении правил безопасности. И дикие хузары при таком куше выглядят примерно как пацаны с рогатками в качестве охранников коммерческого банка. Следовательно, здесь что-то нечисто. Следовательно, ничего хорошего от этой немеренной добычи ждать не приходится. И очень вероятно, что настоящий хозяин имущества обретается где-то поблизости. Следовательно, мы влипли, констатировал Духарев. Эй, братья-варяги, идите-ка все сюда. Через пару секунд две дюжины варягов уже толпились вокруг немеренной добычи. Гоготали, лупили друг друга по спинам, щупали драгоценный металл, пускали слюни. «Значит так, ребятки», — негромко, но веско произнес Духарев. «Слушай меня». Ребятки тут же оставили в покое золотишко и обратили восторженные лица к командиру. «Общеизвестно, что преданность воинов напрямую зависит от удачливости военачальника. В эту минуту рейтинг Духарева поднимался аж до заоблачных высот. Сергею предстояло опустить его на землю. «Я не знаю», — сказал он, — «как это все попало вот к ним», — жест в сторону покойников. «Но я знаю твердо, у этого богатства есть настоящий хозяин. Вот этого мешочка», — Духарев поднял мешок с золотом, тянувший на полпуда, — «хватит, чтобы год кормить дружину в 300 клинков. И будь я хозяином этого мешка, я бы не хотел, чтобы ему было без меня одиноко. И присматривал бы за ним не хуже, чем евнух булгарского царя за его новой наложницей». «А мы его поделим!» — задорно выкрикнул Мисюрок, совсем молодой парень из Серегина десятка. «И присмотрим вместе!» Бац! Деревянная лопата, которую Устах называл своей ладонью, шлепнула Мисюрка по затылку, так что у парня шлем съехал на глаза. «У этого золота есть хозяин», — продолжал Духарев. «И я не уверен, что нам он по зубам. Но, с другой стороны, и мы все имеем некоторое право на эти деньги. Мы ведь взяли его в бою, верно?» Ваташка дружно подтвердила. «Да, верно». «Может, нам следует подождать хозяина и спокойно отдать ему деньги? Может, и нам что перепадет?» — задал коварный вопрос Духарев. «Перепадет», — мрачно проворчал Щербина. «Секирой по загривку». «А хозяин-то кто?» — поинтересовался неугомонный Мисюрок. «Это земля большого хана Куркуте», — заметил Чусок. «Может, и деньги его?» «Может», — не стал оспаривать Духарев. Понятко звонко рассмеялся. «Чтобы волк поделился добычей!» — воскликнул он. «Скорее мой гнедой жеребенка принесет!» «А что ты предлагаешь?» — Духарев усмехнулся. Понятко был молод, но храбр и не глуп, потому пользовался в Ваташке не меньшим уважением, чем Гололоб или тот же Чусок. «Взять добычу и бежать со всех ног!» Понятко снова засмеялся. «Авось не догонит!» «Кто думает по-другому?» спросил Духарев. Ваташка ответила одобрительным ворчанием. «Ясно», кивнул Сергей. Поглядел на небо. До восхода осталось недолго. Он минуту задумался, планируя дальнейшие действия. Остальные терпеливо ждали. «Значит так», — — решил Духарев. «Ты, понятка, сейчас возьмешь мисюрка, пару заводных и махом вдоль хузарского следа. Далеко не ходите. Как солнце выглянет, сразу назад. По седлам». Хотел еще добавить, чтоб поосторожней, но сообразил, что в этом нет необходимости. «Устах!» — Духарев повернулся к другу. «Отсюда до берега стрелищ 20?» 30. Тем лучше. Слепим ложный след. Заодно коней напоим. Распорядишься?» «Угу». Серегину идею он ухватил сходу. Чем больше следов поведет с места побоища, тем сложнее будет возможным преследователям. Днепровский берег здесь не то что у Хортицы, пологий и течение ровное. «Можно переправиться?» «Можно. А вот пусть преследователь и гадает, переправили добычу на тот берег или нет». «Клёст, Чекан, Шуйка!» — гаркнул Устах. «Взяли лошадей и к Днепру. Туда широко гоните, обратно цепочкой. Да на берегу не валандайтесь. Наполнили бурдюки и назад. Свей, Морош, что стоите, разинув рты? Ждете, пока муха влетит? Ну-ка, давайте с мертвяками заканчивайте. Чусок, возьми кого-нибудь и пересыпайте это в переметные суммы». Варяг небрежно пихнул ногой мешок с золотом. «На мешках, видишь, пометки сделаны. Да в сумах вестись подручнее будет». «А делить?» — заикнулся было Морыш. «Печенеги тебя поделят», — посулил Устах. «Частей на 6. Шевелись давай». Пока Синеус и Варяг организовывал производственный процесс, Серега старательно шевелил мозгами. Что бы этакое сотворить для окончательного запутывания возможных преследователей? Его размышление прервало появление хузар. Лихо осадив коня в шаге от Духарева, Машек швырнул к Серегиным ногам труп еще одного разбойника. «Ну и что дальше?» — спросил Духарев, поглядев на свежего покойничка. «Ничего особенного. Плоская, дочерна загорелая морда, разъявленная пасть с обломками зубов. А то, — сердито бросил Машек, — что их двое было. Один ушел». Вот это было скверно. Но ругать хузар Духарев не стал. Видно, что и так расстроены неудачей. «Там у них табунок был, — сказал Рагух, — голов на 200. И этих двое. Как нас увидели, сразу бежать. Этого Машек достал, а второй утек. Да и пусть бежит. Одним больше, одним меньше. Может, поймает его кто, да кишки и выпустит». «Вот именно», — буркнул Духарев. «Вы лучше вон туда гляньте». Он показал на Чуска, пересыпающего монеты из мешка, в седельную сумку. «О!» Рагух даже забыл закрыть рот. Тронув коня, он подъехал поближе. «Что зыришь? Давай помогай», — сказал ему Чусок. В отличие от соплеменника, Машек с места не сдвинулся. «Это золото?» «Да, Серегей». «Золото. И серебро. И утварь. Больно много?» Машек, синеглазый красавец, воин в 12-м поколении, кровь хаканов, немерено колен благородных предков, но голова у хузарина варила, дай бог всякому. «В том-то и дело», — хмуро бросил Серега. «Это ничего», — Машек блеснул зубами. «Много золота не бывает». «Зато бывает, что вокруг этого золота много трупов», — заметил Духарев. «Не хотелось бы к ним присоединиться». Хузарин встрепенулся. «Понял». «Поеду-ка я поищу этого пастуха», — сказал он. «Нет», — отрезал Духарев. «Хрен с ним. Некогда. Надо ноги уносить». Он вкратце изложил Машегу возможные варианты происхождения золота и свои мысли по поводу ближайшего будущего. Чусок тем временем закончил перегрузку и занялся дележкой того, что ободрали с мертвых тел. Дело нетрудное, доля каждого известна, если командиры решили бы кого поощрить особо, сказали бы. К уже предложенным вариантам предполагаемой судьбы серебра-золота Машек прибавил еще один. Дикие хузары золото сами не везли и силы не добывали, а были в сговоре с теми, кто вез, или с теми, кому везли. Имитировали ограбление и ищи ветра в диком поле. Если этот вариант соответствовал истине, то число осведомленных о деньгах соответственно увеличивалось, а шансы варягов выкрутиться уменьшались. К сожалению, к даме по имени Истина именно Машек оказался ближе всех.